12. Когда над озером появляются звезды, Ходжес и Джейни Паттерсон сидят на кухне, поглощают обед, доставленный из китайского ресторана, и пьют красный чай. Джейни в мягком белом банном халате, Ходжес в боксерах и футболке. Воспользовавшись после секса душем, Джейни дремала, свернувшись калачиком посреди кровати. Он встал на весы и обрадовался. Сбросил 4 фунта с того дня, когда взвешивался в прошлый раз. Процесс пошел. «Ах, почему я?» — спрашивает Ходжес. «Только пойми меня правильно. Я чувствую себя невероятно счастливым, даже благословенным. Но мне 62, и я толстый». Она потягивает чай. «Что ж, давай об этом подумаем. В старых детективных фильмах, которые мы с Олли в детстве смотрели по телеку, я была бы одной из жадных стерв, может, продавщицей сигарет в ночном клубе, которая пытается соблазнить грубого и циничного частного детектива своим роскошным белым телом. Только я не из жадных, да и мне это не нужно, учитывая, что я недавно унаследовала несколько миллионов долларов». А мое роскошное белое тело начало обвисать в нескольких стратегически важных местах, как ты, должно быть, заметил. Он не заметил. Заметил другое. Она не ответила на вопрос. Поэтому он ждет. Недостаточно? Нет. Джейни закатывает глаза. Хотелось бы мне найти более мягкий ответ, чем «мужчины такие глупые». Или более элегантный, чем «я возбудилась, и мне хотелось смахнуть паутину». Но ничего другого в голову не приходит, поэтому ограничимся этими. Плюс ты мне понравился. Прошло 30 лет с тех пор, как я была юной дебютанткой, да и сексом я последний раз занималась слишком давно. Мне 44, а это позволяет тянуться к тому, чего я хочу. Не всегда успешно, но тянуться я имею право. Он таращится на нее с искренним изумлением. 44? Она хохочет. Знаешь что, этот твой взгляд — лучший комплимент, который я получала за долгие годы. И самый честный. Один этот взгляд. Так что продлю себе удовольствие. Сколько мне, по-твоему? Может, 40. Это по максимуму. То есть я совратитель малолеток. Чушь. Если бы деньги были у тебя, а не у меня, любой счел бы твой роман с молодой женщиной вполне естественным. Если бы ты спал с 25-летней, это воспринималось бы как должное. Она выдерживает паузу. Хотя было бы растлением малолеток, на мой взгляд, разумеется. И все-таки... Ты старый, но не слишком. И тяжелый, но не очень. Хотя станешь неподъемным, если и дальше будешь поправляться. Она нацеливает на него вилку. Так откровенно женщина может говорить только с мужчиной, с которым переспала, и который по-прежнему нравится ей до такой степени, что она готова с ним пообедать. Я говорила, что секса у меня не было 2 года. Это правда, но знаешь, когда я в последний раз занималась сексом с мужчиной, который мне действительно нравился? Он качает головой. В 2-годичном колледже. И он был не мужчиной, а мальчишкой, защитником футбольной команды. А на его носу краснел огромный прыщ. Такой неуклюжий парень. И кончил слишком быстро, но милый. Потом он просто плакал у меня на плече. Так это не был... Ну, не знаю... Секс из благодарности? Из жалости? Даже не думай. И вот что я тебе обещаю. Она наклоняется вперед, в распахнутом халате видна ложбинка меж грудей. Похудей на 20 фунтов, и я рискну лечь под тебя. Он смеется. Все было прекрасно, Билл. Я ни о чем не сожалею, и крупные мужчины — моя слабость. Защитник с прыщом весил примерно 240 фунтов. А мой бывший напоминал жерть, и мне при нашей первой встрече следовало понять, что ничего путного у нас не выйдет. Мы можем поставить на этом точку? Ага. Ага. Она улыбается и встает. Пойдем в гостиную. Пора тебе отчитаться.